Петроград. Музей быта. На шестой линии фонари не горели. Улица была погружена в ночной мрак. К дому номер 4 подъехала закрытая пролетка. Остановилась. И сразу же с другой стороны улицы из-под темной арки появилась высокая стройная фигура. Кепка была надвинута на глаза, воротник кожаной куртки поднят, ворот свитера закрывал лицо до половины. Он подошел к пролетке. «Свои», — сказал один из пассажиров, — «от Генриха». Человек в черном подошел к водосточной трубе, покачал ее и внезапно поднялся легко и свободно. «Специалист», — сказал человек в пролетке. «Классный домушник», — ответил второй. А человек в черном поднялся на второй этаж, поковырялся с окном, и оно распахнулось. Он исчез в темноте дома. «Теперь может подняться шухер, Коля, если чего, гони». — Не дурак, — мрачно скозил, — ответил Коля. — Смотри, смотри, спускается. Черный человек также легко спустился вниз. На шее у него висел продолговатый сверток, замотанный в материю. Он подошел к пролетке, протянул сверток. — Все, дело сделано. Тебя подвезти не надо. Человек легко побежал по темной улице. Пролетка развернулась и поехала в другую сторону.